недельный забой. А еще вчера я ебанулся головой. Вдруг форточка открылась и девушка вошла. Зеленая блондинка в сиреневых носках. Плавный мастерок. Груди ее плавно откачались предо мной. Она меня спросила, что хочешь, дорогой. Но странные вопросы тупые задаешь. А ну ложись скорее, пиздою подмахнешь. Плавленый зерок. Желание не сбудется оно. Ну ладно, ты с тобою. Хочу я Мерседес, мешок зеленых баксов и плавленый сырок. Плавленый сырок обязательно. Ты, блядь, наверное, фея из сказочек Панаса. А девушка ответила: я белая горячка, я белая горячка в сиреневых носках.